Творческое объединение «Капсула Темпус» представляет специально для проекта «Фантаскоп». Снег. Константин Чехунов. Редкий лес гигантских секвой, засыпанный снегом, распростер свои высокие вершины до самых серых туч, затянувших небо. Меж необъятных стволов, по колено увязая в снегу, бежали трое – двое мужчин и женщина. Женщина упала, и один из спутников помог ей встать на ноги. Казалось, все трое торопятся из последних сил в отчаянной попытке уйти от смертельной опасности. Снова повалил частый снег, ложась крупными хлопьями на деревья, сугробы и измученных путников. Далеко за спинами беглецов раздался многоголосый собачий вой, заставивший людей вздрогнуть и прибавить шагу, несмотря на усталость. «Стая взяла след!» – прохрипел Леонид, старающийся поддержать свою спутницу. «Но ведь нам обещали 2 часа форы!» «Похоже, правила меняются!» – ответил Рашид, высокий и крепкий, араб лет 30. Глория снова споткнулась, и Леонид едва успел удержать ее от падения. «Я больше не могу!» – прошептала женщина. Собачий лай стремительно приближался. «Бегите!» – прокричал им Рашид, передергивая окоченевшими пальцами затвор автомата. «Я вас догоню! Бункер должен быть уже совсем рядом!» Леонид подхватил изможденную Глорию и повел ее в нужном направлении. Рашид встал на колено и поднял автомат. Вскоре среди вековых стволов показались первые преследователи. Огромные черные псы, похожие на сербернаров. Стараясь успокоить дыхание, мужчина поймал в прицел первую собаку и холоднокровно, как в тире, снял ее короткой очередью. Подавившись лаем, матерый зверь заскулил от боли и кувыркнулся через голову, густо забрызгивая снег алой дымящейся кровью. Рашид отправил еще одного пса к собачьему богу и поспешил догонять своих товарищей по несчастью. Металлической полусферы бункера они достигли, когда уже начали ощущать горячее дыхание волкодавов на своих спинах. Леонид бросился к кодовому замку. Замерзшие пальцы никак не хотели нажимать на нужные кнопки. Рашид стрелял, пытаясь сдержать стаю. «Есть!» – закричал Леонид. И троица беглецов укрылась за тяжелой дверью. Небольшой бункер, разделенный на несколько помещений, имел душ, санузел, кухонный комбайн. Возле стен стояли двухъярусные кровати. Экран, подвешенный под потолком, ожил, и на нем возникло скуластое лицо пожилого человека с длинными и седыми нечесанными волосами. «Поздравляю!» – улыбнулся Седой одними уголками губ. «Этот уровень вы прошли без потерь. Теперь следующее задание. Завтра утром вы пойдете на север. Там находится город Унус. Огнестрельное оружие не брать». «Послушай, Туринский», — очень спокойно спросил Рашид, «а если мы откажемся петь по заказу?» «Ты знаешь условия, Рашид. Или играешь по моим правилам, или умираешь», — ответил собеседник с экрана. «Желаю удачи». Вместо лица появилась эмблема компании. Game Virtual. «Туринский, подонок!» — закричал Леонид. Пальнул из автомата в монитор. Экран разлетелся, брызнув во все стороны разнокалиберными осколками темного стекла. «Нужно поесть», — все так же невозмутимо предложил Рашид. У него были темные глаза, нос с горбинкой, густая черная щетина, успевшая порядком отрасти за неделю скитаний. Все это придавало внешности мужчины яркий восточный колорит. Они поужинали за длинным прямоугольным столом. Глория сидела, уперев ладони в подбородок. Светлые прямые волосы скользили по предплечью, почти касаясь поверхности стола. Голубые глаза, аккуратный нос, правильные черты лица. Женщине еще не было 30, и ее вполне можно было бы назвать красивой. если бы усталость и отчаяние не оставили столь заметный отпечаток на ее лице. «Леонид», — вдруг спросила она, — «а как ты догадался, что мы находимся в реальном мире?» «По своим ощущениям», — отвечал мужчина заплетающимся от усталости языком. «В виртуальности всегда можно найти мелкие детали, указывающие на нереальность происходящего. И главное, из нее всегда можно выйти усилием воли. А здесь это не удается. Значит, мы не в игре, а на какой-то богом забытой планете, где нас упорно пытаются извести». «Согласен», — подтвердил араб. «Нас обманом сделали участниками какого-то дьявольского сафари, где в роли дичи выступаем мы сами. Неделю назад нас было 10 человек. Каждый день мы пробираемся к безопасному месту, как это, подвергаясь смертельной опасности. Хищные животные, банды каких-то отморозков. Погибло 7 человек». «Что же нам делать?» — всхлипнула Глория. «Ждать удобного случая, чтобы разобраться в происходящем», — ответил Рашид. Их встречало утро, морозное и свежее. Бело-голубое солнце, висящее над самым горизонтом, слепило глаза, отражаясь от чистого снега. Легкий ветерок едва шевелил ворс на меховых воротниках комбинезонов, но высоко вверху он превращался в могучий воздушный поток, шумящий в вершинах столетних великанов. Леонид думал об изменчивости судьбы. Еще вчера он являлся хозяином крупной компании, а сегодня деньги, связи, положение — все это в одночасье утратило всякий смысл и уже не являлось сколь-нибудь значительным. Единственной ценностью, которая интересовала его на данный момент, стала жизнь. «Глория, а как ты сюда попала?» — поинтересовался Леонид. «У меня все просто», — заверила женщина. «Я работала врачом, когда наша компания стала менять персонал на медботов. Знаете, это такие высокоинтеллектуальные роботы, способные выполнять даже сложнейшие медицинские манипуляции без участия человека. В результате я потеряла работу. Долго сидела без денег, а тут подвернулось объявление Game Virtual о наборе добровольцев для тестирования новой виртуальной игры. А ты, Леонид?» «Мои партнеры по бизнесу подарили мне билет на участие в этой игре. Сказали, что это сюрприз. Нечто совершенно новое в индустрии виртуальных развлечений с полным эффектом присутствия. В общем, я пришел в Game Virtual и надел шлем. Снять мне его пока не удается». Около часа они шли молча. Солнце поднялось выше и уже не слепило глаза, как раньше. Стало немного теплее. «Смотрите!» — воскликнула Глория, указывая рукой куда-то в сторону. В отдалении стояла небольшая рубленная избушка под соломенной крышей. «Зайдем?» – предложил Рашид. За незапертой дверью их встретило нетопленное помещение. В полумраке угадывались очертания стола, настенных полок, печи и кровати в дальнем углу. Когда глаза привыкли к темноте, путники увидели, что на топчине лежит мужчина лет 25, со слипшимися светлыми волосами и изможденным лицом. Левое плечо было неуклюже замотано какой-то тряпкой, густо пропитанной кровью. «Пулевое», — определила Глория, осмотрев рану. «Само по себе не опасно, пуля прошла на вылет, но мужчина потерял много крови». В избушке нашлись дрова, и вскоре сизые полосы дыма поползли по маленькому домику. Глория достала аптечку, обработала пострадавшему рану и влила кровезаменяющую жидкость. «Ну, как он?» — поинтересовался Леонид. «Жить будет», — ответил врач. Молодой человек негромко застонал и открыл глаза. Рашид подсел на край кровати. «Ты кто, парень? И как попал в этот блудняк?» — спросил араб. «Я Стас», — ответил мужчина слабым голосом. «И как ты оказался на этой богом забытой планете?» «Планете?» — удивился раненый. «Вы что, до сих пор не поняли, куда попали? Впрочем, откуда вы можете это знать?» «Вот что, юноша», — Рашид склонился над Стасом, — «давай-ка по порядку и без утайки, все, что знаешь». Молодой человек тяжело вздохнул и начал. «Мы все находимся в замкнутой искусственно созданной реальности. Это место — эксперимент компании Game Virtual, вы все его участники». «Какой эксперимент? Что ты несешь?» — Леонид шагнул к кровати. «Эксперимент с материализацией виртуальной реальности», — пояснил Стас. «Несколько лет назад ученые сделали потрясающее открытие. Смоделированный мир иногда имеет шанс воплотиться в реальности, развернувшись в одном из параллельных измерений. Поначалу это была чисто теоретическая выкладка, но за нее ухватились. Вы не представляете, сколько может стоить собственный мирок, сделанный на заказ. Ведь эту реальность можно застроить любыми городами, заселить угодными вам существами, став ней богом. Но просто все звучит на словах. На деле процесс очень трудоемок и затратен. Для начала создается виртуальная модель будущего мира. Он должен быть очень грамотно продуман и строго сбалансирован. Пищевые цепи животных, растений, отношения всех обитателей между собой, природные процессы и многое другое. Все должно быть четко выверено и просчитано до мелочей. Затем модель загружают в мощный компьютер. Game Virtual располагает, пожалуй, самой производительной машиной в мире. Поток информации проецируется в пространство, и на этом этапе требуется колоссальное количество энергии. Компания для этих целей имеет собственную электростанцию. Если повезет, рождается новый мир. Любой сомнительный эксперимент нуждается в подопытных кроликах. Под предлогом тестирования виртуальной игры компания отобрала добровольцев, которых никто не хватится впоследствии. Проект разворачивался как игра, очень дорогая, где смогут принять участие самые состоятельные игроки. «Откуда такие глубокие познания?» – удивился Рашид. «Я работал программистом в Game Virtual, являюсь одним из разработчиков игры «Снежный рай», которая стала прародительницей данной реальности». «И что ты тут делаешь с дыркой в плече?» Действия Рашида все более походили на допрос. Стас замялся. Присутствующие люди хорошо видели, что молодому человеку неприятно говорить на эту тему. Но он все же ответил. «Я хотел малость подзаработать и предложил информацию конкурентам. Служба безопасности вычислила меня. Мгновенно выход из здания блокировали, и единственным путем спасения для меня оказался портал перехода в Снежный рай. Как видите, напоследок я успел получить пулю». «Этого не может быть!» Леонид сидел за столом, сколоченным из грубо отесанных досок, обхватив голову руками. «Меня обманули! Но это не пройдет им даром! Я влиятельный человек! Меня начнут искать!» «Тебя не обманули, а подставили. Никто искать тебя не будет», — неожиданно заявил Стас. «Я сам стал свидетелем того, как Туринский получил целый чемодан денег от человека, который назвался твоим партнером. Тот платил за то, чтобы ты никогда не вернулся назад. Кажется, Игорь его звали». «Врешь, сволочь!» Леонид бросился на программиста, но был остановлен Рашидом. «Игорь мой лучший друг, он не мог так поступить!» Уступая силе, Леонид вернулся на место, сел и затих. «Хороша игра!» усмехнулся Рашид. «Смерть на каждом шагу. Да кто в такую играть захочет?» «В этом-то и суть», оживился Стас. «Смертельный риск щекочет нервы игроков, которые, бесясь жиру, не зная, чего им еще хотеть. Но в отличие от сафари на какой-нибудь дикой планете, на Снежном раю безопасность гарантируется. За каждым участником следит оператор, а то и не один. И если жизнь клиентов станет под угрозу, они вмешаются». «Каким образом?» – решил уточнить Рашид. «Все персонажи этого мира и все его процессы созданы искусственно, на основе виртуальной модели. Связь сохраняется после реализации программы. Таким образом, влияя на виртуальную модель, можно воздействовать и на произошедший от нее мир. Можно приостановить время и устранить опасность, усыпить хищника, убить, в конце концов». «Значит, за нами ведется постоянное наблюдение, и в любой момент нас могут прихлопнуть, как тараканов?» «Нет, не могут. Мы не являемся частью этого мира, и влиять на нас самих у них не получится. Воздействие возможно только при помощи местных факторов. А наблюдать, конечно, да, наблюдают». «Что же тебя такого опасного врага Game Virtual до сих пор не грохнули?» — выразил сомнение голосом Рашид. «Потому что они меня не видят». Стас, морщась от боли, присел на кровати. «Когда создавалась виртуальная модель этого мира, в нее были заложены коды доступа и системные пароли, изменить которые уже невозможно технически. Впоследствии, при реализации реальности, эти кодовые программы намертво вплелись в материю вновь созданного мира и действуют в нем уже на уровне физических законов. Я создавал игру и знаю все ее базовые программы, Убегая с земли, я прихватил с собой два ноутбука и несколько запасных аккумуляторов к ним. Я создал эту избушку и сделал ее невидимой для наблюдения. Значит, ты можешь вытащить нас отсюда? В голосе Глории прозвучала надежда. Увы, нет. С сожалением ответил Стас. Мощность ноутбука слишком мала для глобальной коррекции. Вот если бы у меня было побольше энергии... Есть одна идея, но сначала нужно добраться до пуповины. Пуповины? Пуповины? Переспросили все в один голос. Это место, где снежный рай получает поток энергии с земли. Если я смогу подключиться к каналу, то, возможно, найду для нас дорогу домой. И где эта пуповина? Поинтересовался Рашид. На севере, в Унуче. Именно туда нас и отправлял Туринский. А ты сможешь идти со своим ранением? Я попробую, только дайте обезболивающее. Я предлагаю изменить маршрут и сделаю его незаметным для наблюдения. Они выбрались из домика уже к полудню и пошли по маршруту, предложенному Стасом. Программисту дорога давалась тяжело. Несмотря на помощь спутников, он все чаще садился на снег и отдыхал. Глория сделала ему еще один укол стимулятора. «Больше нельзя», — предупредила она. «Когда кончится действие препарата, ему нужно будет отдохнуть, а лучше поспать». И тут, огласив окрестности громогласным ревом, перед путниками оказался выскочивший из-за деревьев саблезубый тигр. Огромный, размером не менее 4 метра, с 2 длинными белыми клыками. Зверь припал на задние лапы, готовясь к прыжку. Рашид выхватил бесполезный в данной ситуации нож. Леонид закрыл с собой ошалевшую от страха Глорию. Стас потянулся за ноутбуком, но тигр передумал нападать, издав повторный оглушительный рык. Он прыгнул в сторону и пропал за деревьями. «Первое животное этого мира, которое не напало на нас», — заметил Леонид. «Ничего удивительного», — пояснил Стас. «Существа данной реальности не отличаются агрессивностью, и без приказа оператора на людей нападают крайне редко». Через полчаса Стас окончательно выбился из сил, и Глория настояла на привале. Программист открыл ноутбук и ввел данные. Прямо посреди поляны возникла еще одна избушка, точная копия первой. «Мог бы и чего получше сварганить», — проворчал Леонид, переступая порог. «Мог бы», — подтвердил Стас. «Но это займет время и сильно посадит аккумулятор компьютера. А в данном случае я лишь ввел код готового шаблона. Это намного экономичнее. Если интересно, локация называется «Крестьянская изба номер 4». «Мы сильно отклонились от северного направления», — заметил Леонид, когда раненый уснул. «Стас сказал, что так безопасней», — сообщил Рашид. «Он хочет зайти на какой-то схрон за экипировкой, чтобы не выделяться среди местных, когда придем в Унус». «Но все это он может получить, просто набрав код на ноутбуке». «Заряд батареи ограничен, а в Унусе ему нужен работающий компьютер». «Рашид, ты ему веришь?» «А что, есть другие варианты?» Когда солнечный диск уже скрылся за вершинами деревьев, а могучие стволы стали подступать все ближе и ближе, путешественники добрались до обещанного схрона. Внутри бункер напоминал уже виденные ранее укрытия. Но в отличие от предыдущих, в первую очередь являлся складом. В ящиках, поставленных друг на друга, хранились оружие, медикаменты и продукты питания. В стенных нишах висело много старинной одежды. «Это наш гардероб», — сообщил Стас, едва державшийся на ногах от усталости. «Огнестрельное оружие тоже можно взять, но только то, что получится спрятать под одеждой. Привлекать внимание нам нельзя». «А что будет, если энергетический поток с земли прервется?» Вдруг пришло в голову Леониду за ужином. «Интересный вопрос», — отозвался Стас. «По правде говоря, никто не знает, как поведет себя снежный рай, если прервется подпитка с материнской реальности. Возможно, этот мир начнет усыхать, как дерево без корней, и со временем погибнет. Быть может, получив свободу, сможет жить собственной жизнью, перестанет отвечать на команды операторов, сделается независимым. Лично мне больше нравится второй вариант». «А ты правда при помощи компьютера можешь сделать тут все?» Почти все, но весь вопрос упирается в отсутствие нужного количества энергии. Посмотрите вокруг. В этом бункере нет ни одного источника питания. Я также не могу создать его через консоль. Это запрещено базовыми установками. Хотя некоторые считают, что можно вообще обойтись без компьютера. Это как? Заинтересовался Рашид. Человеческий мозг – тот же компьютер, но куда более мощный и совершенный, чем даже хваленый кибермозг Game Virtual. Вся беда в том, что люди не могут добиться предельной концентрации своей мысли. Нас постоянно что-то отвлекает. Мы пытаемся думать о куче разных вещей одновременно. Вот если бы мы сумели отстроить свой мозг так, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь одном... «Значит, реальностью можно управлять при помощи силы мысли!» — воскликнула Глория. «В теории, да», — ответил программист. Утром Стасу стало лучше. Он показал спутникам, в какую одежду переодеться, чтобы соответствовать средневековой моде унуса, и настоял, чтобы все надели тонкие легкие кольчуги. «Они сделаны из сверхпрочного сплава», — сообщил он. «Холодным оружием их не пробить, а другого в унусе нет». Лес закончился, и глазам путников открылась бескрайняя снежная долина. Далеко впереди, на широком холме, показался город. Серая, зубчатая крепостная стена окружала множество тесно сбившихся городских построек, разных размеров и высоты, но того же унылого цвета. Вокруг унуса рассыпались крестьянские домики с небольшими земельными наделами. В центре города выделялся высокий остроконечный купол, не то замка, не то храма, на который с неба падал тусклый желтый луч. «А вот и пуповина», — сообщил Стас. «Осталось только пройти через городские кварталы». «Прошу прощения, господа!» — послышалось совсем рядом. Показался хромой мужик невысокого роста с деревянным костылем под мышкой. Серый, свалявшийся мех рваной шубой, пошитые из животного неизвестного происхождения, изношенные портки и... обмотки на ногах вместо обуви выдавали в нем представителя самых низших слоев общества. «Чего надо?» — грубо спросил Рашид. «Вынужден сообщить вам, господа, что проход по этой дороге платный!» Виноват, улыбнулся хромой. «На, и какой тариф?» Рашид внимательно осматривался по сторонам, положив руку на рукоять сабли. Опытный боец понимал, что наглый босяк не может действовать в одиночку. «Да сущие пустяки, господа!» — расплылся в улыбке нищий. «Все ваши деньги, вещи, одежду оставляете и можете проходить! Да! И это! Бобёнку! Бобёнку-то оставьте!» Словно по команде из-за кустарника слева и справа вышли не менее полутора десятков людей, вооруженных луками, рогатинами и топорами. «Взяли!» — скомандовал хромой главарь, словно догадавшись, что сдаваться без боя путники не собираются. Просвистели стрелы, сверкнули длинные ножи. Рашид выхватил саблю и бросился в бой. Он раскроил череп одному и поразил в грудь второго налетчика. Но силы оказались слишком неравны. Его сбили с ног и прижали рогатинами к земле. Худой и длинный, как оглобля, грабитель бросился на Леонида и сильно ткнул его рогатиной в грудь. Кольчуга выдержал удар, и путник, ухватив оружие за древко, рывком потянул нападавшего к себе, всадив ему под ребра длинный охотничий нож. Хромой главарь банды с удивительным проворством прыгнул вперед, на ходу переворачивая свой костыль. Из нижнего конца со щелчком выскочило узкое лезвие. Стас, на которого шел налетчик, пытался защититься, выставив перед собой пику, которую захватил в схроне больше в качестве опоры при ходьбе, а не как оружие. Хромой легко обезоружил программиста и с размаха ткнул его костылем в грудь. Стас отлетел на несколько метров и упал в снег. Кольчуга не поддалась. Удивленный бандит осмотрел свое оружие, шагнул к путнику и занес палку для повторного удара. Сухой щелчок выстрела оглушил дерущихся, перекрыв все звуки боя. Пистолет в руках Глории клацнул затвором, выбрасывая гильзу, зашипевшую в снегу. Женщина сидела у сугроба, держа перед собой оружие с дымящимся стволом. Все замерли, и Рашид первый воспользовался ситуацией. Выхватив пистолет, он хладнокровно расстрелял трех налетчиков, пытавшихся проткнуть его рогатиной. Начал стрелять и Леонид. «Спасайся, кто может!» — закричал кто-то, и бандиты бросились в рассыпную, побросав рогатины и топоры. Половина шайки осталась на поле боя навсегда. «Стас!» Леонид бросился к программисту. «Да живой я, живой. Этот хромой упырь чуть дух из меня своим костылем не вышиб. Главное, шкура цела», — пошутил Рашид, помогая подняться Глории. В святилище Мароты царил густой полумрак. Лишь бледно-желтый луч, входящий через отверстие в куполе и уходящий в пол храма, слегка рассеивал темноту. Жрец Мароты распростер окровавленные руки над еще не остывшим человеческим телом и обратил свои мольбы к высоким сводам. «О, великий Марота, прими от меня эту жертву и укажи твоему рабу, что мне делать дальше!» «Я принимаю твою жертву, жрец!» Прозвучал голос сразу отовсюду. «Слушай внимательно. Скоро в городе появятся трое. Двое мужчин и женщина. Их нужно схватить. Будьте осторожны с человеком восточной внешности. Он очень сильный боец. С ними может оказаться еще один мужчина. Он не воин, но опаснее всех остальных. Обязательно заберите у них все вещи. Это очень важно. Я вижу, ты мне что-то хочешь сказать, жрец?» «Да, о великий! А как же жертва?» «Ах да, жертва. Одного из них можешь принести в жертву». Голос пропал, а лицо жреца расплылось в маниакальной улыбке. Они шли по узким улочкам, скользким от помоев и нечистот, выливаемых прямо на головы прохожих. Серые однотипные дома без окон на первых этажах стояли иногда так близко друг к другу, что войти в переулок можно было только боком. По пути в основном попадались крестьяне в простой одежде. Но встречались и люди побогаче, в кружевных нарядах с украшениями из золота. Иногда попадались солдаты в блестящих кирасах с алебардами. На путников никто не обращал ни малейшего внимания. «А, лето здесь бывает?» – зябко поежилась Глория. «Оно заложено в программу», — ответил Стас. «Но почему-то пока еще не наступало». Они вышли на рыночную площадь, где проходила вялая торговля. На прилавках лежали сморщенные корнеплоды, синели тушки какой-то птицы, стояли плетеные короба с зерном. «Зачем вы пришли на нашу землю, посланники дьявола?» — послышалось неподалеку. Косматая оборванная старуха с перекошенным яростью лицом указывала на путешественников грязным пальцем с обломанным ногтем. «Пошла прочь, ведьма!» Гаркнул на нее Рашид, но сумасшедшая не унималась. «Убирайтесь назад! В преисподнюю!» Вопила она, но вдруг закашлялась и упала на землю. Изо рта появилась пена, судороги сотрясали высохшее тело. Глория наклонилась над женщиной, которая в последний раз дернулась и затихла. «Мертва», сообщила врач. Человек в черном балахоне с глубоким капюшоном, наблюдавший за происходящим со стороны, подал знак рукой, и путешественников начали окружать солдаты с пиками на изготовку. Еще четверо жрецов принесли и поставили на землю паланкин. Наблюдавший за событиями на площади, подбежал и склонился в услужливом поклоне перед вышедшим из будки человеком. «Мастер, мы нашли людей, о которых предупреждал великий Марота», — отчитался он. «Блаженная узнала их перед смертью». «Взять их!» – прошипел жрец. На путников полетели сети. Рашид начал стрелять. Послышались крики раненых и стоны умирающих. Леонид тоже достал пистолет и успел выстрелить несколько раз. А потом тяжелый удар по голове погасил его сознание. Когда Леонид вынырнул из пучины беспамятства, он еще долго не мог разлепить залитые кровью глаза. Все тело жестоко болело. Когда ему все же удалось осмотреться, он обнаружил себя сидящим на деревянной скамье с закованными в кандалы руками и ногами. Рядом сидел Стас, опустив голову на грудь. Рана на его плече открылась и кровоточила. Напротив, он заметил Рашида, похоже только что пришедшего в себя. «Стас, ты как?» – прошамкал Леонид разбитыми губами. «Хреново», простонал программист и слабо пошевелился. И тут Рашид, скрипнув зубами, вытащил правую руку из железного браслета. Затем освободил левую. Затем ноги. Потом араб щелкнул большим пальцем правой руки, вправляя вывих. Покрутил им влево-вправо. «Попробуем заманить надзирателя», — предложил он, освобождая товарищей. Рашид принял первоначальное положение на скамейке и начал орать во все горло. Вскоре послышали шаркающие шаги, и маленькое окошко в двери открылось. «Чего надо?» – послышалось с той стороны. «Дай воды, свинья!» «Ужин через 3 часа», – ответил тюремщик. «Еще раз вякнешь, покалечу». Когда окошко закрылось, Рашид разразился отборной бранью в адрес надзирателя. Лязнул отодвигаемый засов. «Хе-хе, хочешь поиграть?» – хихикнул надсмотрщик. «Давай поиграем». В камеру валила здоровенная 2-метровая туша с необъятным животом. Из одежды на тюремщике имелись только рваные короткие штаны, сплошь покрытые бурыми пятнами. За широкий кожаный ремень с пряжкой, висящий где-то в районе гениталий, был заткнут огромный тесак, ржавый и зазубренный. Отступать было поздно. Рашид прыгнул вперед и нанес противнику сильный удар кулаком в челюсть. С таким же успехом он мог ударить гигантскую секвою в лесу. Верзила лишь слегка поморщился и попытался сгрести араба рукой, но тот увернулся и провел противнику серию ударов в колено, в пах, в живот. Надзиратель взвыл от боли и бросился на обидчика. Но тот снова увернулся. Леонид бросился вперед и повис у тюремщика на шее. Не остался в стороне и Стас. Совместными усилиями они повалили здоровяка на пол. Началась возня, и надзиратель неожиданно затих. «Нужно найти Глорию», — сказал Рашид, вытирая тюсак тюремщика о его же штаны. «И ноутбук Стаса, если хотим вернуться домой». «Эй, мужики!» — послышался из дальнего угла. «Ты еще кто такой?» — спросил араб. «Я Семка Кривой». «И что дальше?» «Ты че про меня не слышал? Да меня все знают». «Бандит, что ли?» «Почему бандит?» – обиделся Сёмка. «Не согласный с режимом». «Вот что, Сёмка не согласный». Рашид освободился камерника. «Сможешь устроить заварушку?» «Да мне бы только до ребят из соседней камеры добраться. Мы бы им показали». «Тогда действуй, ключи на ремне у этого Борова». Когда они добрались до лестницы, за спиной уже нарастал шум. Большой отряд стражников пробежал в том направлении, но мужчины успели спрятаться в какой-то нише. Следующий этаж оказался жилищем жрецов. Кельи по обе стороны коридора, маленькие и бедные, были похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. К счастью, в этот час они пустовали. Зато самое последнее помещение разительно отличалось от остальных. Огромная кровать, драпировка дорогой тканью, ценные породы дерева, позолота. Несложно было догадаться, кто тут обитал. На маленьком столике лежала часть вещей пленников. «Работает!» – воскликнул Стас, проверяя ноутбук. Они разобрали вещи и оружие и поднялись еще на один этаж. Теперь мужчины оказались в широком холле с массивной дверью. У входа дежурили 4 стражника, вооруженные до зубов. Не теряя времени, пленники расстреляли охрану и вошли внутрь. В огромном круглом зале, прямо посредине, в пол уходил желтый луч. Там стоял жрец, держащий в руке нож необычной формы. Перед ним на высоком плоском камне лежала обнаженная связанная женщина. «Глория!» – узнал пленницу Леонид. «О, великий Марата!» – прокричал служитель культа. «Прими эту жертву!» Грянул выстрел, и раскатистое эхо ухнуло под высокими сводами. Жрец начал медленно оборачиваться, словно хотел посмотреть на своих обидчиков, но завалился на бок. Леонид бросился к женщине, разрезал веревки, затем стянул с жреца балахон и накинул на Глорию. Женщина находилась в глубоком шоке. «Стас, работай!» – крикнул Рашид. «Браво, господа! Я восхищен!» – прозвучал знакомый голос. «Туринский!» – Леонид пришел в ярость. «Ты подонок, чертов маньяк!» «Поздравляю, вы прошли игру!» – сообщил Туринский, не реагируя на оскорбление. «На этом ваша миссия заканчивается. Всем спасибо, как говорится, game over!» Голос пропал, а желтый луч начал быстро иссякать и вскоре пропал совсем. В дверь принялись стучать, сильно и настойчиво. «Давайте сосчитаем, сколько у нас осталось патронов», — велел Рашид. Даже на его всегда невозмутимом лице промелькнула тень обреченности. Дверь затрещала под усиливающимися ударами. Леонид, повинуясь непонятному порыву, подошел к месту, куда только что входил луч, положил руки на еще теплый пол и отшатнулся. Мысленный крик живого существа, полный ужаса и отчаяния, едва не лишил его сознания. Но Леонид нашел в себе силы повторить попытку. Он почувствовал, как брошенный и осиротевший разум мечется по темным коридорам боли и страха. «Кто ты?» – задал мужчина мысленный вопрос. Он почувствовал, как существо притихло и насторожилось. Уловил удивление и робкую надежду. «Я не знаю», — прозвучал ответ у Леонида в голове. В мыслях существа появился интерес. Оно присматривалось к гостю. «Но я могу показать». «Покажи», — попросил мужчина. Яркая вспышка разбросала сознание Леонида на мириады осколков. Мгновенным скачком его восприятие расширилось до неимоверных масштабов, охватывая целый мир. Снежными равнинами стелилась поземка. Искрились снежинки в сиянии звезд. Высокие горы стремились ввысь, сверкая белыми вершинами. Лес гигантских секвой, где в кронах любил гулять ветер высоты, пел северную песню могучими голосами. А на океанском побережье берег замер в ожидании весны. Стылая вода просыпалась и уже делала робкие попытки взломать лед. Прочная скорлупа трещала и дыбилась, упорно не желая выпускать пленника. «Я понял!» — воскликнул Леонид. «Ты и есть снежный рай! Ты разумен! Но чего ты боишься?» «Мой бог покинул меня. Без него мне не выжить». «Ложь!» — заверил его Леонид. «Всем разумным существам однажды приходится взрослеть. Тебе не нужен такой бог. Все, что тебе необходимо, в тебя уже заложено». В мысленной сфере существа росла надежда. «Но я одинок. Как мне выжить одному?» «Хочешь, я буду с тобой?» Неожиданно для себя самого предложил Леонид и ощутил в ответ такую волну благодарности, что уже ни за что на свете не смог бы обмануть надежды только что родившегося существа. «Да», — пришел ответ. И в то же мгновение Леонид почувствовал, что сам становится огромным миром. Он видел каждый сокровенный уголок снежного рая. Чувствовал радости и тревоги всех его обитателей. Мог прочесть мысли каждого человека, живущего здесь. Поток ощущений был таким сильным и ярким, что мужчина, опасаясь за свой рассудок, усилием воли вышел из транса. В жертвенном зале прошло лишь несколько мгновений. Дверь жалобно затрещала и упала. Вооруженные люди вломились внутрь. Товарищи Леонида приготовились к последнему бою. Леонид мысленно протянул руку в сторону и почувствовал ей могучее прикосновение, наполняющее его силой и властью. «Пошли вон!» – беззлобно велел он солдату. И те в страхе побросали оружие и, расталкивая друг друга, бросились к выходу. Затем Леонид обратил свой взор к самой границе мира и нашел там несколько десятков пар глаз, наблюдающих за снежным раем через глазки форточки. «Этот мир отныне закрыт для вас навсегда», — сообщил он наблюдателям и намертво запечатал все внешние каналы связи. «Ну что, кто хочет домой?» — обратился Леонид к своим друзьям. «Живо доставлю!» Они стояли на холме в нескольких километрах от Унуса. «А лично меня там ничего хорошего не ждет», — ответил Рашид. «Я останусь, если не возражаешь». «Я тоже остаюсь», — сообщила Глория. Стаса даже никто не спрашивал. Корпорация еще до побега выписала программисту смертный приговор. Леонид глубоко вдохнул и прикрыл глаза. На соседнем холме прямо из воздуха возник большой белокаменный замок. «Добро пожаловать, друзья», — пригласил он спутников. «Я присоединюсь к вам позже. У меня в последнее время появилось очень много дел». Леонид стремительно проносился над заснеженным миром и чувствовал, как рядом с ним мчится могучий разум, счастливый и свободный. Леонид упивался свободой и так же, как его новый друг, был бесконечно счастлив.